Добрый вечер, ребята! Послушайте сказку Светланы Владимировой «Минутка». В большом высоком доме жила девочка Лена. Впрочем, почему я говорю «жила»? Она и сейчас там живет. Просто ее теперь не узнать после одного случая, который произошел с ней недавно. Вот слушайте все по порядку. Было у Лены любимое слово «минутка». То и дело она его произносила. Позовет бабушка Лену ужинать, а та кричит со двора: «Ну еще минутку погуляю!» И бегает с девочками полчаса, по крайней мере. А ужин тем временем остывает на столе. Говорит ей мама: «Лена, спать пора». А Лена в ответ: «Еще минуточку, мама, поиграю». И долго-долго потом возится с куклами. Так было каждый день. И вот однажды Лена, как всегда, с большим опозданием легла спать. Она уже начала дремать, как вдруг услышала скрип. Тихий, еле слышный. Посмотрела Лена по сторонам и увидела, что в больших стенных часах отворилась маленькая дверка. Оттуда вышла крошечная девочка в голубом платье с пышным бантом на макушке. Лена удивленно посмотрела на малютку, а та подбежала к кровати, встала на цыпочки и сказала: «Ты меня не узнаешь? Я Минутка! Ты очень часто произносишь мое имя, и я решила с тобой познакомиться. Давай погуляем вместе по городу». «Но ведь сейчас очень поздно», — сказала Лена. «Неважно», — ответила Минутка. «Со мной можно ходить по улицам даже ночью, а потом скоро уже утро». И Лена с Минуткой оказались на улице. «Ты любишь конфеты?» — спросила Минутка. Лена кивнула головой. «Еще бы! Вот и хорошо!» — воскликнула Минутка. «Пойдем на кондитерскую фабрику». Пришли они в большой цех, где так вкусно пахло шоколадом. Там женщины в белых халатах и косынках делали любимые Ленины конфеты «Мишка Косолапый», а специальная машина завертывала их в нарядные бумажки. Одна из женщин посмотрела на Лену и сказала: «Девочка, тебе, наверное, хочется попробовать конфетку. Вот сейчас машина завернет ее в обертку, и конфетка будет твоей». Лена уже протянула было руку, чтобы взять конфету, но та прыгнула в сторону, убежала от девочки и закричала по дороге: «Нет-нет, я сделана совсем для другой девочки!» Лена протянула руку за следующей конфетой, но та ускакала еще быстрее первой. То же самое произошло и с третьей, и с четвертой, и с пятой конфетами. «Значит, для меня здесь нет ни одной конфетки?» — огорченно сказала девочка. Тут все конфеты дружно закричали: «Конечно нет! Мы все знаем, кому достанемся! А для того, чтобы сделать конфету для этой девочки, не хватило минутки!» «Всего одной минутки, и поэтому к ней ни одна из нас не может попасть!» Лена грустно пошла к выходу, а за ней в припрыжку бежала Минутка, и бант задорно подпрыгивал у нее на макушке. «Знаешь что?» — сказала Минутка. «Давай пойдем туда, где делают яркие детские книжки». «Пошли!» — согласилась Лена. Она очень любила рассматривать картинки в книжках, когда бабушка ей читала сказки и стихи. И вот они вошли в большой дом, где печатают детские книжки. Дом этот называется типография. Сперва Лена даже растерялась немножко. Кругом много машин, они так быстро работают. Раз — и появляется страничка с ярким рисунком. Два и несколько страничек уже соединились в книжечку. «Вот бы мне такую книжечку!» – прошептала Лена. Но едва она произнесла эти слова, как все книжки быстро-быстро побежали в другое помещение. А последняя книжка задержалась в дверях и крикнула: «Нет, девочка, для тебя тут нет книжки. Чтобы сделать ее, не хватило минутки, всего одной минутки!» И книжка исчезла за дверью. Лена грустно посмотрела на минутку, а та уже спешила к выходу и звала девочку за собой. «Скорей, скорей!» – торопила минутка. «Мы еще успеем туда!» «Куда?» – спросила на бегу Лена. Но минутка только рукой махнула и побежала еще быстрее. Прибежали они к большой витрине. Там за стеклом стояло очень много телевизоров. Были среди них и огромные, и совсем маленькие. Но в тот миг, когда они приблизились к витрине, на всех экранах появилось слово «конец». «Ах, какая досада!» – вздохнула минутка. «Опоздали? Совсем чуть-чуть, всего на одну минуточку. А ведь показывали такую интересную сказку». Лена от досады едва не расплакалась. Опять не хватило минутки, какой-то маленькой крохотной минутки. «Знаешь что?» – сказала девочка. «Давай пойдем еще куда-нибудь, может, там нам повезет». Но минутка покачала головой. «Нет-нет, скоро утро, мне нужно до рассвета быть дома. Я ни разу в жизни не опоздала. Раз я обещала дедушке часовому механизму быть на месте вовремя, значит, так и будет». И они побежали домой. Минутка проскользнула за стекло больших стенных часов, а Лена легла в постель и заснула. Утром бабушка сказала, как всегда: «Лена, пора вставать». К своему удивлению, она не услышала в ответ: «Бабушка, еще минуточку полежу и встану». Девочка быстро вскочила, умылась, причесалась и села завтракать. С этого дня так было всегда. Мама, папа, бабушка очень удивлялись, что сделала с девочкой, ее как будто подменили. А Лена, когда оставалась одна в комнате, подходила к большим часам и шептала: «Ты меня слышишь, минутка? Я теперь умею беречь время. Спасибо тебе большое!» «Тик-так, тик-так», — отвечает минутка. Больше она ничего не успевает сказать. Ей некогда, ведь она все привыкла делать вовремя. Сказка кончилась. До свидания.